Глава 34. Арсений. В больничном коридоре пустынно и темно. Кушетка, на которую я уселся, поскрипывает и этим действует на нервы. Светящаяся табличка с надписью «Реанимационный блок» безжалостно лупит по глазам. Где-то там, за тонкими стенами, мой малыш. Пока дожидался скорую помощь, успел спуститься на второй этаж к Елене Степановне, чтобы отыскать в вещах Арины документы. Женщина охала, плакала и судорожно разводила руками. Рассказывала, как лечила и отправляла в больницу, но эта упрямица только кивала. Параллельно тут же набрал Глебу. На часах к тому времени было уже глубоко за полночь. Несмотря на это, Громов ответил незамедлительно, совершил пару звонков и договорился с главврачом единственной нормальной частной клиники в городе, куда нас в итоге и приняли. Вернувшись в квартиру, оставил входную дверь открытой и отправился в спальню. Прилег рядом с Ари. Тогда она еще периодически приходила в себя, но больше бессознательно. Что-то шептала, плакала. Так и лежал, поглаживал горячую шелковистую кожу и отчаянно вспоминал все молитвы, которые рваными обрывками остались в памяти еще с детства. В тот момент точно осознал. Пусть не прощает, пусть злится, ненавидит, похрену. Только живет. Потому что если не справится, не выкарабкается, сам сдохну. Уже сейчас, когда Арина наконец-то под присмотром врачей, становится немного легче. Потираю переносицу пальцами и прикрываю глаза. Тело гудит от напряжения. Правый кулак, разодранный в мясо, ломит и требует внимания, но я стараюсь об этом не думать. В голове ни единой мысли, кроме как о ней. Ни одной, блядь. Чем я жил последние недели? Какие дела вел? Чем занимался? Кто был рядом? Полный ноль, штиль и одиночество. До тех пор, пока не увидел подписанные от руки ячейки в аптечке на собственной кухне, вообще не подозревал, как много в моей жизни одиночества. Слева раздаются шаркающие шаги. Дернувшись, уставляюсь вправо и слежу за тем, как ко мне приближается Луневич. В спортивном костюме и тапках даже не сразу его узнал. Подойдя, останавливается и медленно озирается по сторонам. «Кушетка в коридоре одна, моя». Кивает на нее, глядя мне в глаза, и ждет. Стискиваю зубы, но к краю пододвигаюсь. «Сидишь, коллега?» – спрашивает Виктор, размещаясь рядом. «Сиди, сиди», – ядовито произносит и заваливается на выкрашенную в светло-серый цвет стену. «По-твоему, это смешно?» – сжимаю кулаки. Врезать по холеной морде желание нестерпимое. «Угомонись, Арсений», – с предостережением произносит. «Не время и не место. Все потом». Мрачно осматриваю мертвенно-бледный вид своего заклятого врага и, отступившись, снова упираю голову в ладони. Он прав, черт возьми. «Как ты узнал?» – спрашиваю хрипло. «Медсестра сказала. Я давно здесь нахожусь, и Аришку все знают. Общительная она». Не могу сдержать грустную улыбку. Ари такая, куда бы ни пришла, везде пробьется, как росток. В голове тысячи мыслей, которые так или иначе через фильтр поступают в анализатор и разъедают нервные клетки. «А что если... Как тогда? Как вообще, блядь?» «Я ведь ее сразу не забрал», — выговаривает Луневич мрачно. Стряхиваю с головы тяжелую бетонную плиту, восстанавливая слух. «А что так?» — глухо интересуюсь. «Испугался?» «В некоторой степени да». Из двери реанимации вылетает медсестра. Окинув нас пустым взглядом, отправляется дальше по коридору. «Извините!» — кричу ей вслед. «К вам выйдет врач!» — сообщает на бегу. Снова остаемся вдвоем. «Скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я буду бок о бок сидеть и спокойно беседовать с Луневичем, поржал бы в лицо и посоветовал не сочинять небылицы». «Не забрал!» — горько усмехается Виктор. «Побоялся, если рядом будет копия Катюши, то вообще с ума сойду от горя. Когда умирает любимый человек, не знаешь, от чего внутри рванет. Как по минному полю ходишь». Качаю головой. Даже думать об этом не хочу. «Жестоко», — откликаюсь, представляя пятилетнюю девочку с большими испуганными серо-зелеными глазами и милыми косичками. «Может, ты и прав. Поддерживал, как умел, конечно. Воспитки денег отсылал, чтобы присматривала. Лет через пять впервые задумался, что неправильно это. Частичка Кати там, а я здесь. Тошно стало». Луневич неожиданно сильно вздрагивает и пытается поймать равновесие. Чертыхаюсь, резко выбрасывая ладонь, и ловлю его за предплечье, усаживая обратно. «Какой она была, Катя ваша?» Спрашиваю, чтобы занять мозг хоть чем-то, кроме страшных мыслей. «Такой же, как Аришка, красавицей была, только чуть понаглее, более приспособленная к жизни, что ли?» Поворачиваюсь к Виктору и слежу за тем, как он улыбается. Наверное, я впервые в жизни не наблюдаю на лице своего давнего конкурента хищный оскал и превосходство, как обычно в зале суда. «На Аринку все же большой отпечаток детдом наложил», — продолжает. «За это себя виню. Девчонку запустили. Сначала направили в спецкласс, разглядели отставание. Когда забрал, все репетиторы в ряд кричали: «Смышленая она!» Только сильно не успевает по программе». Потираю шею, чувствуя тупую боль в груди. «Блядь, что за жизнь у тебя, малыш?» После школы уговаривал ее поступать. Луневич тяжело вздыхает и машет рукой. «Отказалась. Петь, — говорит, — люблю. Петь буду». В коридоре появляется мужик лет 50, представляется лечащим врачом. Долго выясняет, кем именно мы приходимся пациентке Плевака, и, удостоверившись, что перед ним отчим, начинает монотонно сыпать диагнозами и формулировками, которые тут же аккумулируются в моем воспаленном воображении. Двусторонняя пневмония, уточняется. Давление пониженное, сердечный ритм в норме. Степень поражения легких будет известна завтра. Пока полежит под кислородом. Состояние пациентки стабилизировали, но все может измениться. «Она пришла в себя?» – перебиваю врача. «Пока нет, это нормально. Организм слабый. Мы начали вводить сильнодействующие препараты, антибиотики. Нужно время, чтобы восстановиться». «Можно к ней?» «В реанимацию доступ запрещен», – бескомпромиссно сообщает. «Пару дней продержим точно, там будем смотреть по динамике. График посещения после перевода в палату можете взять у постовой медсестры». «Спасибо». «Отправляйтесь домой. Завтра 31 число, день сумасшедший будет. Приезжать не нужно. Вечером позвоните мне, я сообщу результаты лечения». Доктор просит Луневича подписать необходимые разрешения, а потом возвращается в реанимацию. «Я поеду», — говорю, активно растирая лицо целой рукой. «Переоденусь. Через несколько часов вернусь». Виктор усмехается и медленно поднимается на ноги, держась за стену. «Не мельтеши тут, Арсений». Поэтически хватает меня под локоть. «Врачи работают. Не надо им мешать. Ты лучше, пока она в реанимации, в Москву слетай. Одним днем управишься». «Что там?» «Отца Аринкиного разыскал. Мой человек скатается только после праздников. Тебе я больше доверяю».